сухого щебня вокруг каждой шахт успели уже обрасти травой и кустами и отлично скрывали входные отверстия. Вот в этих-то старых каменоломнях и поселился Урхату вместе со своим семейством. Построить себе хижину все-таки не так просто, как поселиться в готовой пещере, которую быстро можно приспособить под жилье. Дикие звери, бродячие лесные люди иногда появлялись то здесь, то там, в пустынных береговых лесах. От них хорошо было спасаться в темных каменоломнях. Верхние отверстия шахт Урхату закрыл стволами молодых сосен, а на них навалил толстый слой торфа и земли. Население нового выселка из Купиосу начало быстро увеличиваться. Рождались дети. К семьям двух братьев прибавился еще один молодой поселенец с пожилой женой и кучкой ее ребят. Жена эта скоро умерла. Поселенец решил добыть новую и отправился сватать невесту в один рыбацкий поселок. Сватовство было удачным. Он привез себе сразу двух жен. Оба брата тоже высватали себе по новой невесте. Женские руки были нужны, хлопот было много. Устраивать новое жилье, шить одежду, лепить глиняную утварь, мочить крапиву, сучить нитки для рыболовных сетей. Для большей безопасности Урхату приволок из лесу толстую сосновую жердь, сделал из нее идола и поставил на площадке перед входом. Урхату и Пижму мирно беседовали между собой, ожидая, когда замолчит громовик. Наконец ветер утих, туча миновала. На прояснившемся небе загорели звезды, и из-за леса показался тонкий двурогий месяц. Меховая занавеска отодвинулась еще раз, и Рефа позвала Пижму в свое подземелье. Оно было невелико, низкий потолок его был неровен и покрыт тонкими сосульками из висковых натеков. Посередине горел костер. Рефа сидела перед ним на камне. Рядом с ней стоял высокий горшок, до краев наполненный водой. Голова старухи тряслась. Крючковатый нос нависал над беззубым ртом, губы беззвучно шевелились. Пижму сел на другой камень и положил перед старухой ожерелье из костяных бус. «Поколдуй, как спастись от врага! Уоми унес посох, а в нем все мои болезни. Грозит выпустить, погубить хочет». «Знаю, знаю», — усмехнулась Рефа, — «все знаю». Голова ее затряслась еще сильнее. «Что было, узнаем, и что будет, тоже узнаем», — бормотала Рефа. Она наклонилась над горшком, бросила в него три сухих листка березы, стала дуть в горшок. И глаза ее острые, как иголки, следили за тем, как забегали по воде эти гадательные листочки. Быстро зашептали тонкие губы непонятные слова, звучно капнула с потолка большая капля, пискнула летучая мышь. Волхование началось. Зима. Пижму вернулся на третий день, веселый и довольный. Он успокоился, посиживал возле дома, выходил поболтать со стариками и совсем не говорил об Уоми. Старшина охотников, казалось, забыл о том, кто еще так недавно не давал ему покоя. Он перестал спрашивать о нем Куню, перестал по ночам подходить к дому Азы. И только иногда, когда Уоми проходил мимо него, Пижму бросал ему вслед пристальный, полный ненависти взгляд. Между тем наступила и промелькнула осень, по утрам стали ударять морозы. Облетела последняя листва. Только на дубах еще желтели высохшие листья, не сдаваясь перед порывами осеннего ветра. Наконец захолодало совсем. Небо окутали зимние облака, и как-то утром поселок Купиосу проснулся весь усыпанный пушистым снегом. С первой поросшей в леса двинулись партии охотников. Рыба ушла в омуты. Рыбаки теперь превращались в звероловов. За зиму нужно было добыть побольше теплых мест.